Микки Нельсон. Кровь высокорожденных. Читают Владимир Барановский, Иван Пожидаев и Элли Сейф. Композиторы Рассел Брауэр и Дерек Дьюк. Это история о жизни леди Леодрин до, во время и после вторжения войск Плети в ее королевство Кельталас. Эльфийская жрица и воительница на пути к созданию Ордена Рыцарей Крови, ведущая за собой паладинов Синдорай в новую эру таласийской истории. Приятного прослушивания! Глава первая. Все или никто? К ее облегчению морок развеялся. Но даже когда Леодрин пришла в себя, увиденные ей кошмары были еще свежи в памяти. Она стряхнула остатки дурмана, открыла глаза и осмотрелась из положения вниз головой. Дым рассеялся. Мерцающий факел отбрасывал тени, пляшущие на украшенных резьбой каменных стенах. Огромные деревянные маски, насаженные на копья, с кремниевыми наконечниками, с неодобрением скалились на нее сверху вниз. Грубые идолы всевозможных темных, примитивных богов, животных стояли в дозоре, безмолвном и безрадостном. Теперь комната хотя бы приобрела свой обычный вид. Закрытое помещение было круглым, с кольцами ступеней, спускающихся к маленькой центральной площадке. Бороздки, точно спицы у колеса, расходились от впадины в полу сливным отверстием по краям. Леодрин к своему крайнему беспокойству заметила, что пол и бороздки были залиты темно-красным. Над впадиной с потолка на ржавой цепи свешивался большой крюк. Ее взгляд упал на приземистую медную жаровню на полу в паре футов от нее. Внутри все еще слабо светились несколько углей. Где-то у стены справа от нее, вздрогнув, очнулся Даркхан. Она повернула голову и увидела, как он сражается с опутавшими его веревками, но толку от этого не было. Маг все еще был слишком слаб. Его лицо побагровело от прилившей к голове крови. На его висках вздулись вены, и длинные волосы подметали пол. Несколько мгновений он бешено озирался, а затем глубоко вздохнул. Он взглянул на Леодрин. «Я блуждал в каком-то ужасном сне». «Как и я. Я проснулась лишь за несколько секунд до тебя». Даркхан Дратир сделал еще один рывок, но безуспешно. «Не так я должен был умереть», — пробормотал он. «Скрутили меня, как зверя какого-то». «Никто из нас не собирался так умирать», — возразила Леодрин. «А мне вообще все эти разговоры о смерти не нравятся!» Это прозвучал голос Галила. Леодрин обернулась в другую сторону, где подвесили юного жреца. Она гадала, как давно он пришел в сознание. Он продолжал почти беззаботно. «Вы двое так говорите, будто уже сдались. Я, например, собираюсь найти выход из этой передряги». Даркхан издал короткий невеселый смешок. «Блаженно неведущее!» «Кто тут еще неведущий? Как будто это я привел нас в западню!» «Без всякого сомнения, эта твоя неосторожная возня выдала дикарям наше присутствие!» «Меня хотя бы не первым вырубили!» «Так ведь ты и не дрался по-настоящему! Вы, жрецы, в конце концов не годитесь для боя и его тягот». «Наша задача», — вмешалась Леодрин, — «сохранять жизнь и осенять наших соратников благодатью света. Проливать кровь куда легче, чем ее останавливать. И когда ты в следующий раз будешь лежать на поле брани, израненный и умирающий, ты еще поблагодаришь солнечный колодец за наше искусство». Даркхан был готов парировать, но Леодрин продолжала. «Но нам ни в коем случае нельзя продолжать спор. Если мы привлечем к себе внимание, они наверняка вернутся, чтобы снова нас вырубить». За пренебрежительным хмыканьем, которым ответил ей Даркхан, последовала тишина, нарушаемая лишь треском факелов. Леодрин попробовала двинуться хоть как-нибудь. Хоть пальцем пошевелить, но путы накрепко прижимали ее руки к спине, а остальное тело по-прежнему не отзывалось. Единственным, что она чувствовала, была жгучая боль от опутавших ее лодыжки веревок. Галил тихо заговорил. «Как ты думаешь, почему они нас еще не убили?» «Я не знаю, Галил», — ответила Леодрин. На самом деле у нее были кое-какие догадки. Она слышала рассказы о жестоких тролльих ритуалах, рассказы, которые, скорее всего, не предназначались для ушей ее младшего товарища и ничем хорошим не заканчивались. Она была вполне уверена, что какой бы исход ни замыслили для них заросшие мхом чудища, он будет весьма малоприятным. Она обернулась к Дархану, который будто бы медитировал, закрыв глаза. Вот и славно. Возможно, морок уже начал выветриваться. Леодрин и сама чувствовала, что постепенно к ней возвращается способность концентрации. Она смежила веки и всем своим существом обратилась к величию света. Но он по-прежнему оставался где-то за пределами ее достигаемости. Она задумалась, заметили ли уже их пропажу. Если так, то, возможно, странники начали поиски. Возможно, они прямо сейчас собрали отряд. Она корила себя за то, что не потребовала более тяжело вооруженный эскорт, когда они направились исследовать дефектный рунный камень. Она должна была лучше позаботиться о защите своего юного ученика. Галил, несмотря на его бахвальство, был еще несмышленышем. Но с последней атаки на эльфийскую деревню прошло несколько месяцев, и Леодрин чувствовала себя в безопасности в компании горстки лучников, которые их вели. Разумеется, эти лучники сразу же пали от рук троллей, выскочивших словно из ниоткуда. Они напали с деревьев, где без сомнения и прятались. Уж не они ли привели рунный камень в негодность? Если же они просто его обнаружили и затаились, зная, что кто-нибудь рано или поздно явится, чтобы выяснить, в чем дело? А если они научились портить рунные камни? В этот самый миг она услышала слабые шаги за деревянной дверью прямо напротив. Послышался лязг сдвигаемого засова и скрип, прежде чем дверь распахнулась. «Мерзкая тварь», — подумала Леодрин при виде вошедшего тролля. В конце концов, у нее было больше причин ненавидеть троллей, чем у многих ее сородичей. Эти чудовища лишили ее отца и матери за один из своих многочисленных и жестоких набегов. У этого тролля, в частности, на костлявом плече покоился конец деревянного шеста. Его жилистая, долговязая фигура легко проходила в дверной проем, но в силу роста он задевал притолоку тонким гребнем волос на макушке и кончиками длинных заостренных ушей. На нем были примитивные племенные одежды амани, включавшие в себя лишь набедренную повязку, перья, бусы и разное снаряжение из кожи. Он был перепоясан веревкой, с которой по бокам свешивались два легких метательных топора. Он взглянул на троицу и оскалился, обнажив под темными губами острые зубы и длинные желтые клыки, торчащие из нижней челюсти. Он сделал пару шагов вперед и вправо, выпуская из двери следующего. Второй тролль был очень похож на своего товарища, за исключением того, что клыки у него загибались вниз и в стороны. С деревянного шеста, который они несли на плечах, свешивался еще один эльф — следопыт, а также странник высокого звания, если судить по его легким доспехам. Он прижал подбородок к груди, чтобы не чиркать затылком об пол. Тролли тем временем завели спор на своем чудном языке, который Леодрин улавливала лишь урывками. Первый тролль кивал на стену, где висели остальные. Второй указывал на крюк, болтавшийся в центре комнаты. «Ни к чему ссориться из-за меня. Вы двое так замечательно ладили», — посоветовал следопыт. Говоря это, он рассматривал комнату, отмечая каждую деталь, оценивая обстановку. Он встретился взглядом с Леодрин и быстро, сочувственно ей улыбнулся. Первый тролль опустил глаза на следопыта, потом взглянул на своего товарища и пожал плечами. Они отнесли его по ступеням в центр комнаты и подвесили на крюк за веревку, которой были связаны его лодыжки. Второй тролль высвободил шест. «В считанные минуты от вашего жалкого убежища не останется ничего. Если вы нас всех отпустите, возможно, мы проявим определенную степень милосердия. Второй тролль задрал ногу. Эльф, молчать! Крепко пнул следопыта в голову. Первый рассмеялся глубоким горловым хохотом, от которого Леодрин вздрогнула. Кто-то показался в дверях. Оба тролля замерли, а затем попятились, когда в комнату вошел третий. Этот опирался на посох, увенчанный сморщенной головой эльфа. С деревянных колышков, топорщившихся у него на спине, ухмылялись изуродованные черепа. На поясе болтались мешочки, обереги и странные на вид фетиши. Морщины на его лице выдавали почтенный возраст, но блестящие глаза под выступающими бровями были не по-хорошему ясными. Даркхан простонал. «А, нет, только не снова!» Старый знахарь прошел мимо центрального круга к жаровне на полу. Два других тролля торопливо вышли, когда знахарь запустил руку в кисет, достал горсть зеленых листьев и бросил их в жаровню. «Что он делает?» — спросил следопыт. «Усыпляет нас», — ответила Леодрин. Знахарь бережно сложил хворост под жаровней и засунул под него конец 6-дюймового обрезка бечевки. Он наклонился и произнес единственное слово. «Сдуга!» Леодрин предположила, что слово означало «огонь», поскольку, как и раньше, конец бечевки, дальний от хвороста, занялся пламенем. Старый знахарь хихикнул и прошаркал обратно мимо круга и прочь из комнаты. Два других тролля быстро захлопнули дверь за собой и положили засов снаружи. «Времени у нас мало», — сообщила следопыту Леодрин, когда пламя медленно поползло по фитилю в сторону хвороста. «Меня зовут Лорд Тимартирон», — быстро сказал следопыт. «Я лейтенант Странников. Наша группа из 3 солдат попала в засаду. Мы отправили уйму чудовищ к праотцам, прежде чем в меня попала одна из этих бутылок с зельем. Когда я очнулся, мои товарищи были мертвы, а я...» «Это правда, что ты раньше сказал, будто к нам придут на помощь?» — спросил Галил. «К сожалению, нет. Это был пустой блеф. Но в этих обстоятельствах...» Его взгляд упал на горящую бичеву. «Казалось, оно того не стоит». Даркхан заговорил. «Ты хоть представляешь, что они собираются с нами сделать?» Лартимар попробовал вывернуть шею, чтобы увидеть мага, но ему это не удалось. «Силы уже вернулись к тебе?» Даркхан сделал попытку сконцентрироваться. Леодрин и остальные почувствовали слабый рывок, только не снаружи, а откуда-то из глубины их нутра. Ощущение продлилось несколько скоротечных секунд и исчезло. Даркхан помотал головой. «Нет, еще нет». Огонь был на волосок от хвороста. Лартемарс поспешно заговорил. «Мы все еще можем выжить, но для этого нам придется работать сообща. Когда предоставится возможность, я сделаю первый шаг. Остальные повторяйте за мной, чего бы это ни стоило. Когда наступит этот момент, колебаться нельзя. Я клянусь вам, что ни при каких обстоятельствах, если мне удастся освободиться, я никого из вас не брошу». Хворост занялся. Лартемар продолжал говорить. «Мы вместе в это влипли. И неважно, суждено нам жить или сгинуть, мы сделаем это как один». Жаровня раскалилась. Густой черный дым повалил от листьев, клубясь, поднимаясь и расползаясь по потолку. Спустя мгновение вниз потянулись призрачные щупальца, обшаривая комнату. Лартемар закончил. «Вот вам моя клятва. Все за одного!» Леодрин наблюдала, как дым сперва поглотил ее ступни, а затем ноги целиком, размеренно сползая по ее телу вниз. «Согласна. Все за одного». Галил согласился, и на удивление его голос выражал ту же собранность и ту же уверенность, что прежде. «Все за одного». Глаза Даркхана расширились, когда дым окутал его грудь. «Да, да, все за одного». В комнате стало черно. Леодрин закрыла глаза, и звуки вокруг нее исказились, стали теперь приглушенными. Она задерживала дыхание так долго, как только могла, пока паника не заставила ее схватить воздух ртом. Едкий дым обжег ее легкие, наполнил их. Она немедленно ощутила отрешенность, как будто ее дух и разум отделились от ее тела и блуждали, потерянные в густом черном тумане. Она едва поняла, когда ее глаза открылись. Дым отступил к краям комнаты, клубясь и завихряясь, как ожившее грозовое облако. Лорд Эмар вначале слабо вздрогнул, а затем начал яростно извиваться. Дым повалил у него изо рта, а когда он бился и дергался, точно рыба на крючке. В замкнутом пространстве прозвучал голос. Грубый, хриплый голос тролля. Казалось, звук исходит одновременно со всех сторон, наполняя комнату и причудливо перемещаясь в ней. «Свет вам больше не поможет!» Из-за пелены дыма с каждой стороны раздался скрип. Две деревянные маски соскочили и зависли в воздухе. «Вас судили и признали виновными!» Маски, корчась, эхом вторили голосу полному гнева. «Виновны! Виновны! Виновны!» Леодрин обернулась к Дархану, глаза которого заволокло чистыми бельмами. Он улыбался, хохотал, звук, пробравший ее до костей, скорее, чем если бы он кричал. Она взглянула на Галила, который уставился на нее в ответ со смешанным выражением шока и облегчения. «Иногда это похоже на детские крики», — сказал он. «Сотни детских голосов». Большой кусок его черепа упал на пол. Мощный поток крови хлынул из зияющей дыры в голове, расплескиваясь по брусчатке. Леодрин отвернулась. Лорд Эмар заходился в крике агонии. Она с ужасом наблюдала, как его тело охватило огонь. Две маски были уже совсем близко, скалились на нее с презрением и злобой. «Виновна! Виновна!» Даркхан продолжал смеяться. Леодрин обернулась, его кожа стала серой и начала облизать. Маленькие кусочки возле рта растаяли, обнажив кровавую оскаленную хищную пасть. Кости начали разрывать его плоть изнутри. Леодрин плотно зажмурилась. «Это не по-настоящему, не по-настоящему, неправда!» Голос продолжал говорить. «Вас признали виновными!» Леодрин открыла глаза. Маски исчезли. Она совершенно не представляла, сколько прошло времени. «Все кончено? Или это новые шутки моего сознания?» Дымная пелена расступилась, явив тролля, сидящего перед ней на корточках. На нем был распахнутый кожаный жилет. Нижняя половина его лица была обернута длинным шарфом. Глаза его расширились, и из них выстрелила пара языков пламени. Похоже, морок все же не развеялся до конца. «Вы виновны в том, что изгнали нас с собственной родины!» Два потрепанных годами тролля сидели по обе стороны от лорда Эмара. Их лица были также замотаны. Того, который убыл у лорда Эмара за спиной, отличал шрам на лбу. Лорд Эмар, к счастью, не загорелся. Хотя он все еще дергался и извивался, и веки его были крепко сжаты, выдавая борьбу с собственными ужасными видениями. Тролли ударили копьями о каменный пол. «Виновны! Виновны в том, что заставили мой народ таиться, как зверей. Виновны в смерти моих братьев и сестер. Виновны в том, что считали, будто все вокруг вам принадлежит. Виновны в глупости, с которой верили, что сможете преуспеть там, где другие потерпели неудачу». Тролль ненадолго приумолк, изучая ее взглядом. Его глаза ярко вспыхнули, и глубоко в горле заклокотал смешок. Она немедленно предположила, что это был Зул'джин. Она слышала истории о страшном предводителе троллей, который устраивал дерзкие набеги даже на самые хорошо охраняемые эльфийские деревни. Каким-то образом ему всегда удавалось перехитрить оборону, и почему-то он всегда преуспевал в том, чтобы причинять вред и забирать чужие жизни, а затем ускользать, сохранив собственную. Он славился беспощадностью и коварством. «Киры пытались прогнать моих предков. Ночные эльфы пытались заставить нас уйти. Теперь вы пытаетесь от нас избавиться, но мы... Он наклонился ниже, качая головой из стороны в сторону. Мы точно дурной сон. Леодрин моргнула, и вдруг шар Зулджина обернулся огромным удавом, обернувшим своими кольцами лицо и шею предводителя. Сон, который никогда не заканчивается. Змея подняла свою массивную голову и широко открыла пасть, в которой один ряд острых, как иглы, зубов сменял другой. Леодрин моргнула снова, и змея исчезла, уступив место рваному шарфу. Зулджин встал в свой полный рост. Впечатляющий рост. А он был, по крайней мере, на полторы головы выше самого высокого тролля, которого она когда-либо видела. Спустился на нижнюю площадку. Лорд Эмар уже открыл глаза и, казалось, пытался стряхнуть видение, вновь покушавшееся на его чувство реальности. Она подумала о Галиле. Обернувшись, она увидела, что глаза его закрыты, но вместо того, чтобы сражаться с каким-то чудовищным кошмаром, он казался погруженным в глубокие думы. Он выглядел скорее сосредоточенным, нежели напуганным до смерти. Леодрин не была уверена, должно это ее беспокоить или нет. «И так как мы никогда не уступим, я думаю, мы должны вернуть эту землю себе, сжечь ваши красивые дома, прогнать вас туда, откуда вы явились. Это будет непросто. Вы хитрые!» Он потянулся к бедру и вытащил кинжал с волнистым лезвием в 3 фута длиной. «Ваши рунные камни ослабляют наше колдовство. Ваши собственные чары защищают ваши города. Но я смотрел и думал». Зулджин постучал себя острием кинжала по виску и опустился на корточки перед лорд Эмаром. «Я думаю, ваша сила берется из того колодца света. Как вы его называете? Солнечный колодец? Да, думаю, он-то и дает вам силу. А без него, может быть, не так и хороша ваша магия!» Леодрин повернулась к Дархану. Он больше не был живым мертвецом и выглядел совершенно серьезным. На самом деле, казалось, он очень внимательно слушал. Зулджин с помощью кинжала срезал кожаные ремни, на которых держался нагрудник лорд Эмара. Затем он вспорол рубашку следопыта и сорвал ткань с обнаженного тела. Леодрин попыталась шевельнуть пальцем. Не вышло. Она сделала глубокий вдох, успокоилась, насколько это было возможно, и сделала еще одну попытку. Получилось. Это было совсем слабое движение, но, по крайней мере, это уже что-то. Это означало, что действие дыма заканчивалось. Зулджин провел острием клинка вниз по животу и груди лорд Эмара, едва задевая поверхность его кожи. «Я хочу узнать, как одолеть рунные камни? Я хочу знать все про этот солнечный колодец и тех, кто его сторожит!» «Итак, — подумала Леодрин, — как сломать рунный камень они не знают. Он и в самом деле испортился. Хоть что-то». Зулджин встал и оглянулся на Леодрин и остальных. «Ваш дружок может и не заговорить. Он следопыт, верно? Они крепкие орешки. Но вы увидите, как я свяжу его живьем. Услышите, как он будет кричать, покуда хватает духу. И тогда, быть может, один из вас задумается. Быть может, один из вас заговорит. Прямо сейчас я даю вам шанс. Только один!» Зулджин сперва взглянул на Леодрин, затем на Даркхана. Он мельком посмотрел на Галила, чьи глаза были все еще закрыты. Потянулись долгие секунды молчания. «Я не удивлен. Слишком гордые. Быть может, Вы любите сражаться и убивать? Я вам кое-что скажу. Мы будем драться, пока останется хоть один из нас, способный на это. Вы увидите, из какого теста мы слеплены. С воодушевлением, потрогав пальцем острие своего клинка, Зулджин присел в нескольких дюймах от Лортемара. Но сначала я вас выпотрошу и взгляну, из чего сделаны вы. «Нет!» – закричала Леодрин. «Пошел прочь!» Она крутанулась, ища взглядом Даркхана. В ее глазах была мольба сделать хоть что-то. Он ответил ей взглядом, полным страха. В это мгновение он выглядел потерянным и совершенно беспомощным. Он покачал головой, говоря о том, что способность читать заклинания еще не вернулась к нему. Кончик ножа проткнул кожу Лортемара чуть ниже пупка. Зулджин провел клинком вниз, сделав длинный вертикальный разрез. «О, нет! Быстро не будет!» Леодрин немедленно попыталась воззвать к свету, чтобы исцелить рану, но дым все еще преграждал ее разуму путь. Что до Лортемара, он не вскрикнул. Он выглядел полностью сосредоточенным на деле, которым занялся считанные секунды назад. Его рукам отчасти вернулась подвижность, и он старался вытащить маленький нож, который прятал за ремнем на пояснице. Рекой заструилась кровь. Зулджин вонзил свои костлявые пальцы в открытую рану. Лортемар закричал. Леодрин посмотрела на Галила, который каким-то образом ухитрился ослабить путы на запястьях. Он изогнулся и занялся веревками на лодыжках. Два других тролля так пристально наблюдали за разворачивающимся представлением с Лортемаром, что ничего не заметили. Зулджин размазал кровь Лортемара по своим выбритым вискам. Галил высвободился из веревок, упал на пол и откатился в сторону. Он тут же вскочил и сдернул со стены копье. Ближайший к нему тролль обернулся. Он вытаращил глаза и метнул собственное копье. Галил едва увернулся от снаряда, и тролль схватился за топор на поясе. Юный жрец недолго колебался, а затем сиганул через комнату, всадив копье троллю в шею и пронзив ему горло. Тролль потянулся к торчащему окровавленному наконечнику и ощупал его, пытаясь сделать вдох. Он завалился назад, а Галил на миг застыл, уставившись на него. Он смотрел, как тролль беспомощно извивается, пока его кровь орошает каменный пол. «Да он же никогда никого не убивал», — подумала Леодрин. Зулджин крутанулся и взмахнул кривым ножом. Клинок просвистел в считанных дюймах от лица Галила. Галил, запнувшись, попятился и заскользил на крови умирающего тролля. Лортемар достал нож из-за пояса. Он разрезал веревки на запястьях и с болью подтянулся, чтобы высвободить свои ноги. Галил выхватил топор с пояса убитого тролля. Он вскочил и замахнулся на Зулджина, но предводитель оказался слишком быстр и, сделав выпад, рассек молодому жрецу запястье. Топор выпал и загрохотал по булыжнику рядом с Лортемаром. Тролль со шрамом приготовился метнуть копье в Галила, но путь ему преградил Зулджин. Галил отступил к одной из тяжелых масок и снял ее. Зулджин ринулся вперед, размахивая кинжалом, но Галил схватил маску и держал ее перед собой как щит. Острие кинжала Зулджина застряло в деревяшке. Галил сделал шаг вперед. Лортемар упал на пол, вялый и обессиленный от потери крови. Леодрин же сражалась собственными путами, и в этот момент она ощутила то подтягивающее чувство у себя внутри, которое испытывала раньше. Она мельком взглянула на Даркхана, который висел абсолютно неподвижно с закрытыми глазами. Ощущение на секунду усилилось, а потом рассеялось. Но если к магу вернулась способность концентрации, тогда, наверное... Леодрин сама опустила веки и устремила свое сознание к свету. Зулджин схватил маску и завертел ей вместе с Галилом, приложив молодого жреца спиной о деревянную дверь и зажав его там. Затем он снял с пояса топор и начал отрубать большие куски дерева от импровизированного щита Галила. Тролль со шрамом спрыгнул на площадку внизу и встал над Лортемаром, занося над головой копье для смертельного удара. Лортемар перекатился вперед, дотянулся до ноги своего противника и маленьким ножом, которым воспользовался, чтобы избавить себя от пут, перерезал сухожилие прямо над щиколоткой. Тролль со шрамом взвыл от боли и отшатнулся, упав на ступени. Дверь за спиной Галила грохотала, содрогалась от ударов с другой стороны, в то время как жрец отчаянно пытался избежать смертоносного топора Зулджина. Леодрин, наконец, ощутила теплое прикосновение света, который наполнил ее существо, и сосредоточила все боль и ужас, выпавшие на ее долю за последние несколько минут, чтобы направить их в разум Зулджина. Лорд Тимар схватился за упавший рядом топор, его пальцы сомкнулись на рукояти, и он с трудом встал на колени. Яростная борьба Зулджина и Галила замедлилась. Воин покачнулся точно от головокружения и схватился свободной рукой за голову, когда на него накатила волна боли, ужаса и паранойи. Но Галилу быстро стало не по силам удерживать дверь с повторяющейся с другой стороны атаки. Юный жрец бросил маску, повернулся и прижал дверь со всех сил. В поле зрения лорда Тимара закрались черные точки. Он знал, что едва цепляется за сознание в лучшем случае. Он пытался сосредоточиться, когда тролль со шрамом, будучи не в силах подняться, но не желая мириться с поражением, приготовил свое распростертое тело для рывка. Леодрин увидела, что лорд Тимар в беде, она перенаправила свою концентрацию, призывая свет исцелить следопыта, но ее усилия против Зулджина исчерпали всю внутреннюю ясность, которой она располагала. Она начала злиться. Когда ее разум потянулся к свету и почувствовал, как тот ускользает, и чем больше она злилась, тем дальше оказывался свет. Когда тролль со шрамом замахнулся на лорда Тимара копьем, Леодрин на долю секунды охватила паника, и она потеряла всякую связь со светом. Тролль ударил. Когда наконечник копья был в нескольких дюймах от лорда Тимара, он отразил удар, расщепив древко и стерпев боль от вонзившихся ему в плечо щепок. Он взмахнул топором по дуге, почти лишив тролля головы. Зеленокожая тварь схватилась за булькающую рану поперек горла и перевернулась на бок. Затем у лорда Тимара в животе появилось тянущее чувство. Он взглянул на Даркхана. По лицу мага ручьями стекал пот, его глаза были плотно закрыты, зубы стиснуты, вены на его шее и висках, казалось, были готовы разорвать кожу. Зулджин уже полностью оправился от мысленной атаки Леодрин, но притворялся беспомощным еще одну секунду, соображая, осторожно взвешивая все свои возможности. С неожиданной скоростью он вцепился Галилу в волосы, оттаскивая его от двери и отрывая от пола. Дверь распахнулась, внутрь хлынули тролли. Трое окружили лорда Тимара, подняв копья. Зулджин поставил Галила на колени, покрепче ухватился за волосы жреца и замахнулся топором для смертельного удара. Леодрин почувствовала рывок у себя в животе, сильный настолько, что все ее существо переместилось из этой конкретной точки пространства. Зулджин ударил со всей силы, но Галил уже исчез, оставив тролля сжимать свободной рукой один лишь воздух, когда его топор рассек кружащиеся пылинки света. Предводитель троллей обернулся пылающими яростью глазами, обводя еще нескольких троллей-воинов, ворвавшихся в комнату. Но они опоздали. Пленники смогли ускользнуть.